Глава 5. Алина. На работу я прихожу в приподнятом настроении. Несмотря на все будущие сложности, я чувствую радость. И ничего меня не смутит. Вот только следующее утро начинается с тошноты. То, чего я больше всего опасалась, начинает происходить со мной. Я обнимаю унитаз, после чего с трудом заставляю себя выпить хотя бы стакан воды. Есть совсем не хочется. Легче мне становится на открытом воздухе. А вот спускаться в метро совсем неохота. Но надо, чтобы не опоздать. А в офисе... Ох... В голове совсем пусто. Я перевожу текст, а сама думаю о своем ребенке. Тайком кладу ладонь на живот. Моя рыбка. Когда ты родишься, я зацелую твои ручки, ножки, животик. Твои розовые щеки. На самом деле мне хотелось ребеночка, но я понимала, что пока не время, надо встать на ноги. А раз он зародился, то он обязательно появится на свет. Однако кто же мне все-таки удружил? Что же со мной произошло? Я не в маразме, а значит, в любом случае почувствовала бы проникновение. Я бы поняла, если бы кто-то ко мне лез, я бы вспомнила, если бы я давала себя целовать или трогать в разных местах. К тому же, 6 недель назад я проходила лечение, так что мне было не до всяких глупостей. Тогда все глупости были под категорическим запретом. Нет-нет, да возникает мысль, что если моя беременность зародилась в этом лотосе? Если предположить, чисто теоретически. На момент зачатия, в этот период, я была на операции. Может ли быть такое, чтобы они меня как-то оплодотворили по ошибке? Или изнасиловали? Ведь говорят про врачей-насильников. Но у меня был и врач, и медсестра-женщина. Мысль интересная. Я лезу в интернет, чтобы выяснить, как проходят все эти процедуры. И понимаю, что невозможно перепутать. Кисту удаляют под общей анестезией, что мне и делали. А вот все виды оплодотворения, зачатие, подсаживание эмбрионов и инсеминация — это все проходит, когда пациент в сознании. То есть 100% врачи знали, что делали. И удаляли у меня многострадальную кисту. Так как получилось, что я беременна? В субботу я отправляюсь в Лотос. Моя интуиция подсказывает, что очень вряд ли они обо мне вспомнили спустя 1,5 месяца и предложили полное бесплатное обследование просто так. И когда я являюсь туда, моя уверенность только крепнет. Медсестра заботливо интересуется моим здоровьем, а особенно беременностью. Причем ее вопросы выглядят довольно странно. «А вы замужем?» «Нет», — мотаю головой. «У меня и парня-то нет». Смотрю на нее и понимаю. Девушка замерла и не сводит с меня глаз. В воздухе повисает напряжение. А я продолжаю. А еще я девственница. Странная ситуация, не правда ли? Может, я новая Дева Мария? Вообще-то я богохульничать не люблю. Но тут слов из песни не выкинешь. У вас очень интересная ситуация. Девушка покрывается красными пятнами. Сейчас придет врач, он вас осмотрит. Да. Ситуация действительно интересная. Но вы же понимаете, что Дева Мария только одна. И это точно не я. Стою посреди процедурного кабинета, скрестив руки на груди. В этот момент дверь открывается, и в кабинет заходит женщина лет 40. Увидев меня, она широко улыбается, будто я ее как минимум лучшая подруга. Здравствуйте, Алина Дмитриевна. Мы рады вас видеть в стенах нашей клиники. Она держит в руках документы, видимо, мою карту. Как вы себя чувствуете? Здравствуйте. Я отлично себя чувствую. Киваю. Мне сказали, что вы беременна. Да, охотно соглашаюсь. Непорочное зачатие. Так не бывает, мотает головой. Если вы беременны, значит, у вас был сексуальный контакт. Только у меня его не было. Ни полтора месяца, ни два месяца назад. Смотрю на доктора. Та кивает, поглядывая то на меня, то в документы. «Алина Дмитриевна, если вы не помните контакта, то это не значит, что его не было». «Ого! А в государственной больнице врачи повежливее будут, нежели в частной». «У меня не было мужчин». Не свожу глаз с нее. «Ни одного в своей жизни. Я даже не целовалась толком». «Я поняла», — неожиданно легко соглашается доктор. «Можно вас осмотреть?» Пожав плечами, я раздеваюсь и забираюсь на гинекологическое кресло. Разумеется, осмотр подтверждает и девственность, и беременность. И, судя по лицу доктора, она таким результатом не слишком довольна. «Мне нужно позвать главного врача», — тихо произносит, а я киваю. «Ну вот, кажется, секрет Поли Шинеля раскрыт. Остается узнать подробности. Потому что если бы моя беременность никак не была связана с этой клиникой, они бы не суетились. Пока я одеваюсь, врач уходит. А я сажусь на кушетку. Медсестра нервно перебирает мою историю болезни. Наконец, в кабинет заходит мужчина лет 50. И в отличие от врача и медсестры, вид у него мрачный. «Здравствуйте, Алина Дмитриевна. Меня зовут Андрей Петрович. Я владелец этой клиники». Раздается густой голос. «Я бы хотел поговорить с вами в моем кабинете». «Здравствуйте. О чем поговорить?» «Произошла ужасная, дикая ситуация. Давайте это обсудим не здесь». «Не надо тянуть интригу. Мне прекрасно сидится на этой кушетке. Так что?» Он смотрит на медсестру, и она тут же покидает кабинет. «Дело в том, что...» Откашливается. «Ваша беременность с высокой долей вероятности — это наша вина». Я молча смотрю на него и не знаю, что сказать. Я догадывалась, что так и есть, что не может быть таких совпадений. Но от осознания, что меня оплодотворили вместо того, чтобы лечить, становится как-то мерзко. Я догадывалась о том, что это произошло здесь. Кто отец? Надеюсь, не вы,